Глава 6. Обновки. Миссия мне эта совершенно не понравилась. Из уст полковника Торма все звучало просто. Добраться до базы Арматех, проникнуть внутрь, обеспечить охрану периметра, дождаться эвакуации ценностей и убраться. А на деле все было куда сложнее. Во-первых, для начала мы должны были высадиться на планете, где было два крупных поселения. И люди из них, что из первого, что из второго, на связь не выходили. Воображение рисовало мне страшные картинки. Как жуксы разорвали всех жителей или же превратили их в биомассу, чтобы кормить и растить новое поколение тварей. Или того хуже, вспомнились катехумены, с которыми мы сталкивались. Короче говоря, приземление в городе меня напрягало. Но этого делать и не нужно было, у нас совершенно иная цель. Тем не менее, во-вторых, в списке задач у нас числилось некое «захватить необычных особей в плен». Так понимаю, Торм не оставил попыток заполучить живого катехумена для исследования. Я, естественно, озвучивать это не стал, но совершенно не собирался лишний раз рисковать и пытаться взять живой одну из этих тварей. Хотят ее заполучить? Значит, пусть это будет отдельная миссия, пусть обеспечит нам прикрытие, быстрый отход и вообще. Нечего соединять миссию по эвакуации важного объекта и захвата особи. Нужно заниматься либо одним, либо другим. А погонишься, как говорят, за двумя зайцами, обоих упустишь. Или от обоих по морде получишь, смотря какие зайцы. Ну и в-третьих, нам выдали такую муницию, что сразу стало понятно. Легкой прогулки нечего ждать. Будет жарко. Очень жарко. Причем не только из-за жуксов, которые непременно к нам заявятся, стоит только приземлиться. Думается мне, что наше начальство само не уверено в качестве и надежности липовых идентификаторов, которые нам выдали для проникновения на базу Арматех. Ведь не будь никаких проблем, наше участие не понадобилось бы. Опустили бы на планету пару взводов космодесов, прислали технарей, взяли бы под контроль базу и спокойно вывезли все, что захотели бы. Но нет, лететь предстоит нам. Меж тем мы заявились на склад, стояли возле прилавка, за которым нас встретил целый лейтенант интендантской службы, который принялся выдавать нам амуницию на миссию, от которой я был, мягко говоря, в шоке. «Знакомьтесь!» Будто заправский конферансье объявил интендант, выдававший нам снарягу. «Ваша новая броня!» И он указал рукой на контейнеры, стоящие в один ряд. «Это еще что такое? Рыцари?» Поинтересовался Куча, вглядываясь в до боли знакомые очертания брони внутри контейнеров. «Нет, не рыцари. Это куда лучше. Армпластовые доспехи-панцирь. Обеспечивает куда большую защиту, чем рыцарь, но при этом обладает куда меньшими габаритами, весом, чем тот же рыцарь. А главное, имеет куда больше мобильность. Ну, не стойте столбом, разбирайте обновки». Что ж, броня мне понравилась. Она действительно была куда легче рыцаря, больше напоминала броню космодесов. Во всяком случае, не стесняла движения, довольно быстро откликалась на движение. Сервоприводы и мнемомышцы работали идеально. Даже не дублируя мои действия с небольшой заминкой, а мгновенно и синхронно делали то же, что и я, будто тень. «Подключение непосредственно к нейросети, благодаря чему сигналы из ваших головешек поступают одновременно и на ваши собственные мышцы, и на контрольный узел брони. Фактически, это ваше второе тело, так что будьте с ним осторожны и аккуратны. В клан-центрах вам такое не выдадут. Заряда на сколько хватает? Здесь используются две высокоемкостные батареи, куда мощнее, чем на рыцарях. Без подзарядки при средней интенсивности использования хватит их на 6-7 суток». «На неделю? Ничего себе!» — поразилась выдра. «А это еще далеко не все!» Надменно усмехнулся интендант, будто он сам эту броню и придумал, и создал. «Это только начало!» «И что же в конце?» «Все, к броне привыкли?» «Ну да». «Тогда приступаем к модификациям и доп. Вооружению. Обратите внимание на предплечье правой руки, там у вас встроенные плазменные резаки». Я поднял руку и усилием воли заставил активироваться оружие. Вообще, строго говоря, плазменный резак — никакое не оружие. Это инструмент, удобный и полезный, к тому же многофункциональный. Таким можно и обшивку корабля прорезать, и особо защищенные двери. При необходимости им же и броню планетарной техники можно повредить. Но конструкторы панциря пошли дальше, решив сделать резак полноценным оружием ближнего боя. Снизили температуру и мощность, увеличили стабильность потока частиц. Теперь плазменный резак потреблял куда меньше мощности, в качестве инструмента был так себе. Во всяком случае. Но ту же обшивку корпуса, точнее, чтобы прорезать ее, потребовалось бы раза в три больше времени. Но зато резак мог работать продолжительное время и не перегреваться. А главное, им можно было орудовать в ближнем бою, просто разрезая противников на части. Как понимаете, лажуксов, защищенный хитином, резак будет рвать не хуже, чем закрытый броней человеческий. Об этом я интенданта и спросил. «А я знаю! Берите и пробуйте! Тир и полигон в вашем распоряжении!» Помимо резака были на новой броне и другие примочки. В частности, старая добрая наплечная пушка, которую, помнится, мы устанавливали еще на первую выданную нам броню. Тогда она как-то не особо впечатлила, хотя пару раз и помогла. Но тут использовалась совершенно иная конструкция — калибр, схема наведения и функциональный принцип. У орудия имелось два режима — выключенный и включенный. Насчет первого разглагольствовать не буду, и так все понятно. А вот во втором пушка работала без паузы, сканируя местность и атакуя любую цель, оказавшуюся в зоне поражения. Разумеется, за исключением дружественных. Палить пушка могла длинными и короткими очередями, ну или же для экономии патронов одиночными. Патроны, к слову, были необычные. Игольчатые реактивные снаряды с громадной пробивающей силой, способные, наверное, пробить хитин даже БТРа. Вот только сами снаряды были миниатюрными, и у меня были сомнения, что они способны с одного попадания прикончить хотя бы паука. Но зато самих снарядов в комплекте было больше 2000. Думаю, что десятком выстрелов жукса можно прикончить. И элементарные подсчеты говорили, что с помощью этой пушки на своем плече я смогу сэкономить уйму времени и БК к личному оружию. А главное, смогу действовать, не отвлекаясь на врагов. Пушка меня прикроет. Что ж, весьма неплохо. Теперь о личном оружии. Ассортимент был огромен, но среди всего я для себя выбрал лазерную скорострельную винтовку высокой мощности. Фактически это была марксманская энерговинтовка. С ее помощью можно завалить БТР с одного магазина, но при этом БК было достаточно, чтобы вести долгий бой. В качестве дополнительного оружия взял плазменный пистолет, медленный и тяжелый, но зато с солидной батареей. Такахаси, наоборот, предпочел скорострельные легкие пушки. Чух, как обычно, намеревался снайперить. А вот выдра взяла многопотоковый лучемет. Серьезная штука в умелых руках, а у выдры руки точно были умелыми. С этой штуковиной она с легкостью выкосит орду, вздумает оперить на нас. «Дед, гляди, что тут есть!» Вдруг проревел Куча. Мы все заинтересовались тем, что он нашел, и находка того стоила. В руках у Кучи была та самая пушка, которую в свое время изобрел дед. Но его кустарная наработка не шла ни в какое сравнение с оружием, уже явно выпускавшимся серийно. Полноценный плазмоган с огромным аккумулятором сбоку, висящий как половина проходца. Только в руках Кучи смотрелся оружием. Да эту пушку кому-то другому, и ощущение будет такое, будто космодес оторвал орудие от Спартана. Настолько большим оно было. «О, да! Такую игрушку я себе давно хотел!» «Хоть бы эпигемию за газгоботку выдали!» «Эту идею стыгили, и все. Хмыкнул дед, рассматривая нового любимца Кучи. «Радуйся, что не оштрафовали. Это ВКС, детка!» «И не говаги!» Сам же дед вооружился пистолетом-пулеметом, причем самым обычным, кинетическим. Зато нагреб столько всяких взрывоопасных штук, что у меня закрылась мысль. Дед намерен склад арматеха не эвакуировать, а банально взорвать. «Ну ты и загрузился!» «Пгегодец, сейчас еще отгонов возьму. И надо еще и энерговзгывателей пге хватить, тоже понадобится, я думаю». «Значит так, рядом с дедом не курить!» Рассмеялся Куча. «К нему вообще лучше не подходить», — хмыкнул Такахаси. «Он же взорваться может, если просто нагреется». «Ой, да идите вы в задницу. ПГОСТа по газопас, набгал всякого, и только». «Про запас. Да ты планету взорвать решил». Дед лишь отмахнулся. Когда мы покинули арсенал, интендант скептически нас осмотрел. «Что-то скромно вы». «Скромно?» Поразился Куча, взгромоздивший свое орудие на плечо, и оно теперь чуть ли не царапало дулом потолок отсека. «А чего мы забыли?» «А отдых, например». «А что, можно, что ли?» Поразился дед на ответ интенданта. «Можно, но больше 5 штук не дам. У меня их и так мало, и, сдается мне, вы этих не вернете, всех угробите». «Да как можно? Но-но!» «Мне-то врать не надо, у вас на мордах написано все. Да и кладовщик с вашего корабля жаловался, всю технику гробите». «Ну, я его!» «Но-но! Узнаю, что кого-то из моей службы тронули, с дубинами у меня в бой пойдете, понятно?» «Ладно, ладно». «Коллега, а может, тогда чего под гужбе подкинешь?» Интендант собрался было ответить что-то грубое, но, заметив лычки на форме деда, тут же захлопнул рот. Дед все-таки, несмотря на то, что числился в нашем отряде, был как раз в интендантской службе. «Даже не знаю. У вас и так полный доступ к вооружению. Броню и так получили лучшее из того, что есть. Что вам еще можно предложить?» «Может, есть какие-нибудь новые дгоны? Я бы не отказался от обновок». «Дроны». Интендант еще раз задумался. «Ну, может, камикадзе, разведчики, самоходные установки, чтобы прикрыть отряд во время отхода или наступления?» Подсказал я. Интендант уставился на меня, затем кивнул. «Есть кое-что интересное. Думаю, очень скоро такие штуки будут в каждом отряде, но пока не было официального приказа». «А и что это?» «Во время мятежа Роботек силами ВКС было захвачено множество их новейших разработок и прототипов. Часть из них адаптировали под нужды ВКС и уже пустили в серийное производство. Идемте, сейчас вам все покажу». Интендант вышел из-за своей стойки и направился на склад. Там он подвел нас к чему-то огромному, накрытому защитной материей, и сдернул ее. «Опа-на! Вот это да! Рысак!» Выпалил Куча и тут же заткнулся, когда на него все остальные бойцы уставились с неодобрением. «Что? Какой рысак? Это АСАК-2, производство Роботекс. Автономный самоходный атакующий комплекс. Корпораты успели сделать несколько сотен таких. Управлялся искусственным интеллектом, или, что точнее, искусственно созданной личностной матрицей. Хотя, как по мне, это чушь. На кой черт Роботекс делать подобное? Им нужны исполнители, тупые машины, которые просто делают то, что им велено. А личностная матрица — это лишние проблемы. Еще заортачится». «Точняк!» — кивнул я, тщательно скрывая улыбку. Дело в том, что подобные штуки мы уже встречали на Лигансе, и там одна из таких машин как раз и проявила непокорность по отношению к корпоратам. И, проще говоря, перешла на нашу сторону. К сожалению, когда прибыли основные силы ВКС, робота угрожали утилизировать, но, пройдя с ним через множество испытаний, когда он не раз спасал каждому из нас жизнь, допустить подобное мы не могли. Однако все повернулось в итоге совершенно не так, как мы ожидали. Вот, пожалуйста, вместо утилизации эти машины перепрограммировали, поставили на службу в ВКС. Ха, надо же. «Короче так, штука отличная, хотя и немного тупая. И на нем упрощенный, но зато не действует по шаблонам, как АОТ. Точнее, шаблонов у него куда больше, поэтому и предугадать, как он поступит в той или иной ситуации, сложно. Но, думаю, умельцы с этим разберутся. Ну а пока это новейшая техника ВКС, в бою крайне полезна. Хотя бы тем, что может на себя отвлечь внимание. Если будете брать, сразу говорю, переводится на баланс вашей МТГ. Ремонт, обслуживание, пополнение боеприпасов и модернизация за ваш счет. Если эту хреновину уничтожат, получите штраф. Ясно?» «Ясно. Будете брать?» «Будем». «Ты, командир, хоть бы с людьми своими посоветовался сначала. Им же за эту груду металла платить в итоге». «Мы согласны», — заявила выдра, Куча и дед. «Ха, я уже предлагал это чудо инженерной мысли нескольким спецотрядам, да и МТГ из линейных частей, все отказывались. Вам это на кой?» «Надо», — коротко пояснил я. «Ну, хрен с вами, забирайте. Сейчас документы оформлю и...» Когда он удалился, я подошел к двуногой, здоровенной, по 3 метра ростом машине и похлопал ее по ноге. «Ну, привет, дружище, давно не виделись». Робот стоял, опустив свои длинные руки вниз. Все же серьезная штуковина. Орудие над головой способно было уничтожить тяжело бронированную технику, ну а с пехотой прекрасно разбирались спаренные пушки на плече. К тому же, у этого чудища была энергопушка на одной из рук, а на второй — армпластовый резак, способный перепилить что угодно, кроме разве что того же армпласта. Быстрая и маневренная машина, способна развивать огромную скорость, к тому же еще и обладала немалой силой. С легкостью способна была утащить с собой двух космодесов, облаченных в рыцарей, и при этом нисколько не потеряла бы в скорости. Я достал из внутреннего кармана своей формы небольшой чип, отщелкнул защитный лючок на самом роботе и вставил чип в паз. Несколько секунд ровным счетом ничего не происходило. А затем загудели, зашумели механизмы, запустились системы робота. Пару мгновений он так и стоял, сгорбленный и сжавшийся воедино. А затем вдруг поднялся, распрямился. Сенсоры на корпусе засветились синим призрачным светом. Руки разошлись в разные стороны. Робот встал в боевое положение. Сенсоры мигнули, зафиксировав нас. Робот проводил идентификацию целей. В какой-то момент мне показалось, что машина восприняла нас как врагов и вот-вот навесит метки целей, начнет атаку. Но нет. «Господин Кураж, что-то пошло не так?» Прогудела машина. «Все так, дружище. Как и говорил, добро пожаловать назад!» С облегчением выдохнул я и улыбнулся. «Я в прежнем теле. Поправка. Это модифицированное шасси. Фиксирую множество изменений». «Мы уже не на Легансе, и с тех пор прошло много времени. Мы сейчас на одной из станций ВКС, а это шасси — модифицированная версия того, в чем ты был раньше». «Модифицированная?» «АСАК-2 поставили на вооружение ВКС. Ты и тебе подобное теперь будут действовать в составе МТГ космодесов». «Я теперь официально с вами?» Мне послышалось, или в голосе робота прозвучала робкая надежда. «Да, ты теперь с нами и один из нас».